Интерлюдия 11. Аудитория для лекции была переполнена. Студентов-степняков было больше, чем обычно. Молодые люди сидели вплотную, заняты были даже лестницы, а некоторые и вовсе стояли. Испуганный лаборант, оглядывая толпу собравшихся, пытался посчитать примерное число слушателей, но быстро оставив попытки, сел на скамью и нервно посмотрел на государственных наблюдателей. В этот раз их было больше. Среди них отчетливо выделялся высокий молодой человек из старых граждан, на груди которого висело несколько знаков отличия какой-то службы. Он также оглядывал зал и, заметив лаборанта, начал внимательно сверлить его взглядом. Лаборант сглотнул, вытер пот и отвернулся. В этот момент дверь открылась, и в центр зала вышел профессор-комиссар Хеймс. Аудитория загудела. «Тише, тише! Уймитесь!» Но студенты и не думали умолкать. «Хотите представлений? Ладно, как вам будет угодно?» Он заложил руки за спину и медленно прошелся по залу. «Поверьте, в каждом есть таланты для науки. И каждый волен их в себе развить. Лишь вам решать, умом великим суть, или прозябать в объятиях глупой скуки». И Хеймс, театрально подняв руки, оглядел зал. «Для тех, с кем мы еще не знакомы, позвольте представиться. Меня зовут профессор-комиссар Алан Хеймс, личный номер X13. И если вы позволите, господа студенты-степняки, мы все же начнем нашу лекцию». Аплодисменты смолкли, послышался шорох бумаги и открываемых учебников. «Да, кстати, сегодня здесь с нами благородные господа из Государственной комиссии морали. И лично лорд-канцеляр этой комиссии. Скорее всего, они находятся здесь, чтобы оценить мою работу. И, возможно, поднять вопрос о моем увольнении». Зал взорвался возмущенными криками. Члены комиссии настороженно огляделись. Лишь лорд-канцеляр остался спокоен и слегка улыбнулся Хеймсу. «К тому же, возможно, их волнует вопрос, кто из вас был вчера на Лабазной площади? Кстати, позвольте выразить вам свое недовольство, господа студенты. Я вижу ваши лица, и многие из них озарены стремлением постичь глубину знаний, которые управляют нашей жизнью. Но эти же лица я, к своему великому возмущению, видел вчера на Лабазной площади. Думаете, дозволительно совмещать изучение науки и политику? Нет! Стоит вам увлечься интригами и вопросами власти, как все ваши знания окажутся бесполезны. Политика, какой бы она ни была, развращает ум. И пока вы выкрикиваете лозунги и носитесь там с вашими черными повязками на руках, вы ничего не созидаете». «Господин профессор!» — раздался голос из глубины аудитории. «А вы сами что делали там, на Лабазах?» Вместо ответа Хеймс улыбнулся. «В общем, в следующий раз подумайте дважды перед тем, как идти протестовать. А если вас уж так раздражает власть, идите и сделайте себе освобождающую инъекцию. Станьте спокойным винтиком в механизме великой машины государства. Снимите с себя бремя душевных метаний и ответственности. Кстати, это и есть тема сегодняшней лекции. Ответственность. Вам, как будущим ученым, это понятие должно быть знакомо с самого начала. В ваших руках будущее нашей страны. Многие из вас могут стать истинно великими умами, если будут ответственны. Ответственность — это главный элемент химической таблицы, друзья мои. Величайшая из наук, подарившая нам свет, энергию, медицину и саму жизнь, химия не терпит безответственности и попустительства. Она способна не просто дать вам знания о том, как устроен этот мир. Она дает вам власть изменять его, делать его лучше, совершеннее. Вы получаете возможность менять не просто вещи вокруг себя. Отныне вы способны изменить саму суть человеческого бытия». «Тише! Я не закончил. Вопрос в том, имеете ли вы на это право?» Хеймс обернулся через плечо и поглядел на членов комиссии, которые тут же принялись что-то писать. «Начнем с простого примера. Хеймс достал небольшую колбу, смешал в ней какие-то реагенты и поставил на горелку. С помощью этой простой реакции я мог бы создать отличный состав, который за несколько секунд очистит любой металл от ржавчины. Я мог бы сделать что-то полезное. Но смотрите, оставленная без присмотра, реакция идет своим ходом и... В колбе что-то забурлило, повалил едкий дым, а затем послышался треск, вспыхнуло пламя, и колба взорвалась, разбросав вокруг осколки. Вот. Попустительство и лень, господа. Ваш главный враг. Они ведут к трагедии. Всегда. Да, вы можете изменять жизнь. Но что же произойдет, если ваше вмешательство выйдет из-под контроля? Что произойдет, если мощное химическое воздействие вырвется из-под руководства мудрого разума и начнет действовать, полагаясь лишь на случай? Дружок, прошу. Гигантский помощник Хеймса выкатил в центр зала два больших, накрытых черной тканью ящика и встал между ними. Я знаю, что многие из вас, господа степняки, чувствуют себя ущемленными из-за вашего происхождения. Вы не раз замечали презрение и спесь, с которыми столичные жители и старые граждане относятся к вам. Но позвольте представить вам тех, по сравнению с кем ваша участь весьма завидна. Тех, кто находится на самом дне нашей столицы, хоть и живет на самом ее верху. Спутник Хеймса сорвал ткань, и взору студентов пристали две клетки, внутри которых сидели жутковатого вида существа. Это были замотанные в грязную ткань и кожу невысокие люди с подергивающимися руками и ногами. На их лицах были большие самодельные маски с острым носом и встроенными массивными черными очками. А волосы их, длинные и толстые, торчали назад и напоминали иглы. Трубачи! Или, как гласит государственный видовой устав, верхоживущие измененные неграждане. Студенты зашумели и с любопытством и отвращением уставились на жутких трубачей. Вот оно, господа! Живое воплощение попустительства, рассеянности и безответственности. Воплощение того, что бесконтрольная, вырвавшаяся на свободу химическая реакция способна сделать с жизнью. Большинство слышали о них, редкие даже видели. Откуда они взялись, спросите вы? Кто они и почему такие? Позвольте рассказать вам историю истинной безответственности. Много лет назад растущей столице понадобились те, кто стал бы очищать крыши и окна, убирать мусор и выводить вредителей с наших высоких зданий. Государство направило наверх множество заключенных степняков для этой работы, поселив их там же, на бескрайних крышах, чердаках, в перекрытиях ярусов. Им приходилось обитать в ужасных условиях, среди едкого тумана и химического смога. Хеймс подошел к столу и выпил воды, переводя дыхание. Члены комиссии с опасением поглядывали на трубачей, копошащихся в клетках. Шли годы, и все больше и больше химикатов вырывалось из труб наших фабрик и научных лабораторий, улетая вверх благодаря вентиляционным системам. А там, наверху, забытые всеми степняки травились этой жуткой смесью. Но всем было плевать. Прошло много лет, и, наконец, из этих степняков вышло новое племя. Трубачи. Жители труб, обитатели крыш. Измененные многими годами неизвестных химических реакций, потомки самых сильных, приспособившихся, они выжили. Мутанты в самой своей основе, одичавшие, сами походящие на тех паразитов, с которыми они когда-то боролись. Сильные, быстрые, дикие, с обостренными чувствами и... совершенно неконтролируемые. Они все еще очищают наши крыши по привычке поколений, охотясь на крыс и ворон ради выживания, а потому с ними мирятся. Но никто точно не знает числа этих убогих мутантов, а ведь они плодятся там, наверху. Государству выгодно не замечать трубачей, позволяя им паразитировать на городских крышах. Лорд-канцеляр закашлял, и Хеймс замолчал. Трубачи в клетках нервно ползали из угла в угол. Повисла тишина. Профессор вытащил разрешение на курение, показал его залу, а затем достал свою трубку, закурил и продолжил. Вот она, безответственность во всей своей силе. Вот что может произойти с жизнью, если ученые будут сквозь пальцы смотреть на дела рук своих. Однако, при всей мерзости этих созданий, есть у них и потрясающие особенности, делающие их более чем любопытным образцом для исследований. Итак, эксперимент. Дружок? Великан, стоящий между клетками, выкатил из темноты большую ширму и отгородил клетки друг от друга, а затем медленно вынес большие куски стекла и закрыл ими одну из клеток. Этот похожий на стекло материал звуконепроницаем. Через него не пройдет даже самый сильный крик. На этих словах Хеймс взял со стола палку, обмотанную промасленной тканью, зажег ее и подошел к закрытой клетке. Трубач внутри тут же дернулся в абсолютной тишине и начал метаться. Хеймс подошел еще ближе и пару раз ударил горящим факелом по стеклу. В тот же миг другой трубач жутко закричал и принялся скакать по клетке, гремя решетками. «Видите? Они не могут слышать друг друга, не могут видеть, никак не могут общаться. И все же тот трубач теперь тоже в панике. Он не знает о том, что рядом огонь, но каким-то образом осведомлен об угрозе для своей жизни. Этот феномен получил название...» Внезапно раздался треск, и прутья, которые сдерживали трубача, стали отлетать от клетки. Зал заволновался, члены комиссии вскочили со своих мест. «Ха! Да, кстати, я не упомянул, что они невероятно сильны!» Трубач кричал и вырывал прутья, выбираясь наружу. «Вот оно! Вот! Безответственность! Вырвалась на свободу и угрожает всем нам!» В эту секунду раздался грохот, и трубач выскочил из клетки, нервно озираясь и шипя. Члены комиссии замерли. Трубач дернулся и рванулся прямо к ним. «Ну, хватит! Дружок!» Огромный спутник Хеймса в один шаг оказался между трубачом и оторопевшими членами комиссии. Трубач зашипел и задергался, но великан резко схватил его за голову правой рукой и сделал жуткий рывок. Тело трубача с неестественно вывернутой шеей упало на пол. Аудитория замолчала. «Печально. Вот видите, что в ваших руках, биохимики, настоящие жизни. Вы можете созидать и творить красоту. И вы же можете создавать уродство и кошмары. Попустительство и лень – первый шаг к тому состоянию, когда наш мир заполнят твари, лишенные всего человеческого. И вы, только вы в ответе за то, как воспользуетесь величайшей силой, которую наука вкладывает вам в руки. Я заявляю вам это со всей ответственностью. А теперь откройте ваши учебники в разделе «Предусмотренные мутации» и запишите...» Двое уборщиков утащили тело мертвого трубача, а вслед за ними вышли и бледные члены комиссии. Лишь лорд-канцеляр остался до конца лекции, внимательно смотря на Хеймса. Он так ничего и не написал в своем блокноте. Лишь в самом конце занятия он достал дорогую золотую ручку и, открыв блокнот, что-то из него вычеркнул.